Глава 15, в которой в Медлингтон прибывает поверенный мистер Бротиген, баронесса падает в обморок, а горничная Анна получает пощечину. Поверенный мистер Бротиген, превосходно отдохнувший в Бате с семьей своей двоюродной сестры, прибыл в Медлингтон-Касл для оглашения завещания леди Элспет не в самый удачный момент. Тело Джорджа в синей пижаме из египетского шелка как раз было обнаружено дворецким. С искаженным, предсмертной мукой лицом и ладонью, сжатой в кулак, Джордж лежал в часовне у самого выхода, и в его открытых глазах застыл ужас, будто перед тем, как пожать свою скорбную жатву, смерть явила ему невыразимо кошмарные картины. Позже на кухне Хигнет, открывший в своей душе такие бездны преклонения перед охватившим его суеверным ужасом, что даже самому стало неловко, утверждал, что в тот момент, когда он вошел под своды часовни и увидел тело хозяина, в его ушах раздался отчетливый хохот призрака, следившего за этой сценой. И он сразу понял, что Медлингтон обречен превратиться в одно из тех выморочных мест, что годами стоят в запустении, пока камни не рассыплются по холмам, а ветра не развеют саму память о былом величии рода, воздвигшего проклятые стены. Признание это, не лишенное поэтического восхваления всего сверхъестественного, произвело неизгладимое впечатление на чуткую миссис Вайсли. Кухарка, воспользовавшись переполохом, отправилась наверх, чтобы улечься в постель, предварительно утолив жажду полупинтой эли и бокалом бренди, оставшимися после приготовления праздничного пунша, и предусмотрительно спрятанных ею в судомойне между коробками с эпсомской солью и графитовой стружкой для чистки чугунной плиты. В доме тем временем царила полная неразбериха. Мрачный Оскар Финч и встревоженные Седрик и Присцилла находились в холле, совещаясь, как сообщить Виктории трагическую весть. На беднягу поверенного никто не обращал внимания, и он, то и дело, утирая потный лоб, сидел в одиночестве в гостиной, куда его провела растерянная горничная. Бернадетта, узнав о случившемся, тут же принялась истово молиться, и слова католической молитвы, произносимые ею звонким шепотом, оказывали на присутствующих самое тягостное впечатление. Близнецы и баронесса фон Мюфлинг, спустившиеся к завтраку, обнаружили столовую безлюдной. Буфетная стойка была пуста, на столе отсутствовали приборы. Переглянувшись, они медленно прошли через гостиную, где, сутулившись, сидел в обнимку со своим портфелем мистер Бротиген, и вышли в холл как раз в тот момент, когда Финч в рубашке с закатанными рукавами и Хигнет, весь красный от натуги, вносили тело Джорджа Понглтона. «Мне кажется, он еще жив! Пульс прощупывается!» Как только Финч произнес это, из уст Джорджа послышался невнятный стон. Распростертое на мраморном полу, его грузное тело выгнулось, на губах появилась пена. Финч бросился на колени рядом с ним и схватил его за запястье, пытаясь нащупать пульс. Но тот с неожиданной для умирающего силой вырвал руку и, разжав ладонь, попытался метнуть подальше от себя какой-то мелкий и блестящий предмет. Губы его искривились, он силился что-то произнести, но время Джорджа Понглтона истекло. Спустя несколько секунд все было кончено. Его глаза закатились, руки бессильно опали, и лишь правая нога еще продолжала конвульсивно подергиваться. Именно эту картину застала Виктория, которая, стиснув у горла воротник халата, застыла на последней ступени лестницы. Округлившимися глазами она смотрела на тело Джорджа, и в наступившей тишине дробный стук его ботинка, отбивающего по мрамору своеобразную, не поддающуюся расшифровке морзянку, казался особенно ужасающим. Пока звонили в полицию и провожали оцепеневшую Викторию в ее комнату, пока спорили о том, можно ли переносить тело Джорджа и нужно ли накрывать его простыней, Финч поднял с пола то, что умирающий отшвырнул, повертел в руках, хмыкнул и опустил в карман. Заметив, что Оливия смотрит на него, он снизошел до объяснения. «Полагаю, инспектору будет любопытно на это взглянуть». «Передам улику лично ему в руки, как только он прибудет в Медли, уж не сомневайтесь». Кивнув, Оливия проследила за ним взглядом и прошептала Филиппу и мисс Прайс. «Мне непременно нужно проникнуть в часовню именно сейчас. Придумайте что-нибудь, что угодно, лишь бы я смогла выскользнуть отсюда незамеченной». Надо отдать мисс Прайс должное. Девушка быстро обрела самообладание и на просьбу Оливии откликнулась незамедлительно, хотя и в свойственной ей театральной манере. «Боже!» «Я, кажется, теряю сознание. Перед глазами все кружится». Она шаткой походкой приблизилась к перилам лестницы, но не успела обрести опору, как осела на руки подоспевшего вовремя Оскара Финча. Вместе с Филиппом они припроводили ослабевшую баронессу в гостиную, где продолжал томиться неизвестностью мистер Бротиген, ни о чем не мечтающий так сильно, как о скорейшем отправлении своих обязанностей и отъезде из Медлингтона. Воспользовавшись суматохой, Оливия проскользнула мимо Седрика с Присциллой и Дворецкого, уловив отголоски их спора. Не дело это, если мистер Понглтон так и будет лежать на холодном полу. «Но послушайте же, Хигнет, мы не можем трогать его до приезда полиции». И, никем не замеченная, вышла из дома. Утро выдалось туманным, что предвещало знойный день, и когда Оливия подбежала к часовне со стороны леса, все лицо ее было покрыто мелкими капельками влаги, а рукава просторной легкой блузы прилипли к коже. Отбросив за спину волосы, заплетенные в косу, она вошла под своды часовни через маленькую дверцу, оказавшуюся открытой, и принюхалась. Сладковато пахло свечным воском, так обычно пахнет в церквях и молельных. Из небольшого окна над распятием лился скудный свет, освещая раскрытый молитвенник, лежавший прямо на полу. Издание было не новым, уголки обтрепались, страницы пожелтели от времени, на форзаце виднелись полустертые инициалы А.Ш. Оливия вернула молитвенник на то место, где он лежал, прошла вперед до самой двери, так и оставшейся распахнутой настежь, и каждый ее шаг сопровождался хрустом, словно она шла по морскому берегу. Закинув голову, осмотрела железный крюк в потолке и тщательно прошлась по углам. Заглянула за распятие, но не обнаружила там ничего, кроме пустого полотняного мешочка с завязками, скомканного и засунутого за верхнюю перекладину, и большого недовольного паука, который сидел на краешке полуразорванной паутины. Ничто из увиденного ею не указывало на причину смерти Джорджа Понглтона. «Что я пропустила?» — поинтересовалась она у брата, когда вернулась в дом после своей рискованной вылазки. «Инспектор еще не прибыл, но будет с минуты на минуту. Поверенный собрал всех в столовой, чтобы огласить завещание леди Алспит, а Виктория залепила горничной пощечину у всех на глазах». Шепотом отрапортовал Филипп. «А ты сумела обнаружить что-нибудь важное?» «Мне кажется, что да», — ответила Оливия. «Но я не стала ничего трогать, оставила все на своих местах. А почему Виктория ударила Анну?» «Понятия не имею», — пожал плечами Филипп. «Наверное, была не в себе». Близнецы, не сговариваясь, прошли в гостиную, так как в холле по-прежнему находилось тело Джорджа Понглтона, теперь накрытое покрывалом. Мисс Прайс оставалась в своих покоях, куда ее проводил Оскар Финч, во избежание повторного обморока. Оглашение последней воли леди Элспет не заняло много времени. Завещание было составлено весьма лаконично и никаких разночтений не допускало. Первой от поверенного вышла Виктория. На нее было просто страшно смотреть. Вся она сотрясалась то ли от сдерживаемых рыданий, то ли от негодования. Не глядя ни на кого, она тяжелыми шагами пересекла гостиную и вышла в холл. Следом за ней показались Оскар Финч, Бернадетта и горничная Анна. На их лицах сияли вряд ли уместные в свете утренних событий улыбки. Все они выглядели как люди, получившие долгожданные подарки, и были не в силах скрывать воодушевление и радость по этому поводу. Заметив, как внимательно наблюдает за ней Оливия, Анна вспыхнула и с очень независимым видом прошествовала к выходу. Бернадетта же, стерев с лица улыбку, принялась шевелить губами, молитвенно сложив миниатюрные ладони. Тут на подъездной дорожке зашуршал гравий, и спустя минуту в холле послышались шаги и резкий голос инспектора Грумса, отдающего приказания своим подчиненным. Из-за этого Оливия пропустила момент, когда от поверенного вышли Седрик и Присцилла, и увидела их лишь со спины. Сама не зная почему, она расстроилась и отругала себя за то, что отвлеклась и не увидела их лиц. «Сейчас начнется кутерьма», — многозначительно произнес Оскар Финч, подходя ближе и кивая в сторону полицейских. Через раскрытую дверь были видны их слаженные действия, которыми руководил инспектор. «Грумс мне напоминает ирландского пшеничника», — поделился он негромко. «Превосходная собака для сельской местности, скажу я вам. Отличный друг и товарищ детям, и справедливый пастух, и сторож для овец. При этом чрезвычайно активный пес с игривым нравом. Кстати, вы, мисс Адамсон, когда-нибудь наблюдали за терьером, увлеченным поимкой крысы или белки?» Оливия, уже понимая, куда клонит Финч, тем не менее отрицательно покачала головой. «И зря, осуждающе», — приподнял брови Финч, как если бы Оливия сознательно пропустила важнейший для себя опыт. «В момент погони этот пес превращается в спрессованный сгусток безжалостной энергии. Крыс ненавидит всеми фибрами души, может преследовать свою добычу часами, не снижая темпа, хотя обычно достаточно 15 минут». Перекусывает грызуну хребет, и кончено дело. Он резко хлопнул в ладоши, и Оливия против воли вздрогнула и часто заморгала. Довольный ее реакцией, Финч самым нелестным образом рассмеялся и вышел прочь. Плечи его продолжали мелко сотрясаться. Он изо всех сил сдерживал неуместный, но совершенно искренний смех. Какое бы впечатление ни производил инспектор Грумс, но дело свое он знал хорошо. Сразу же после прибытия он вместе с сержантом Бимишем развернул столь бурную деятельность, что о покое можно было забыть, как о недостижимой роскоши. Инспектор, казалось, был одновременно везде. Его видели как во всех жилых помещениях замка, так и в часовне, причем с такими малыми временными промежутками, будто он обладал сверхъестественной способностью перемещаться в пространстве лишь силой мысли, с легкостью обходя непреодолимые для обычного человека преграды материального мира. Вместе с сержантом он осмотрел комнату леди Элспет и Джорджа, а после кратковременного колебания, незамеченного, впрочем, никем, кроме его помощника, отдал приказ всем, кто находился в своих комнатах, покинуть их и предоставить констеблям возможность провести в них осмотр. Не сжалился он даже над Викторией Понглтон, которая с самого утра избегала всякого общества, закрывшись в своей комнате и отказываясь от чая и пищи. Поверенный тоже не избежал определенных неудобств. Покинуть Медлингтон сразу же после оглашения завещания ему не удалось. Грумс, нисколько не стараясь быть любезным, отрывисто приказал ему оставаться в гостиной и ждать дальнейших распоряжений, и мистеру Бротигену, отличавшемуся робостью и неумением отстаивать свое мнение, пришлось отложить дела и все утро до самого ланча просидеть в душной комнате, залитой безжалостным солнцем. Осмотр личных вещей все обитатели Медли восприняли очень по-разному. Кто-то, как, например, Присцилла и Седрик, ничуть не возражал и всячески способствовал работе констеблей. А вот Бернадетта, от которой этого совсем никто не ожидал, громко возмущалась и даже расплакалась. Анне пришлось спешно приготовить для нее чашку крепкого чая, но и это не помогло. Маленькая француженка продолжала называть констеблей жандармами и уверять, что их цель — обвинить во всем именно ее, раз уж она иностранка, и сфабриковать против нее доказательства. Такое поведение заставило Грумса обратить на Бернадетту пристальное внимание, отчего та расстроилась еще больше, и Оливии пришлось взять на себя труд утешать ее. Объявив, что после ланча он будет беседовать лично с каждым, инспектор отпустил констеблей подкрепиться в деревню, а сам вместе с сержантом заперся в кабинете покойного лорда Понглтона. К угощению, которое Анна принесла им, инспектор не притронулся и сержанту тоже сделал внушение. Нагруженный доверху поднос пришлось нести обратно в кухню, но даже этот факт не расстроил горничную. В таком превосходном расположении духа она пребывала после известий, полученных от поверенного. За ланчем присутствовали только Седрик с Присциллой, близнецы, Финч, заплаканная Бернадетта и робкий, напуганный всем происходящим мистер Броттиген. Виктория так и не откликнулась на деликатный стук Хигнета, а баронесса сказала, что вряд ли сможет проглотить хоть кусочек после кошмарной утренней сцены, которую ей довелось наблюдать. Случившееся в Медлингтоне потрясло всех. К Джорджу никто не питал добрых чувств, но его загадочная, необъяснимая смерть заставляла задуматься о бренности земного существования и прочих нерадостных материях. Как это ни странно, но именно присутствие за ланчем поверенного несколько разрядило обстановку, будто человек, по роду деятельности, часто сталкивающийся с последствиями смерти, одним своим присутствием превращал ее в обыденный, поддающийся здравому осмыслению факт, что позволяло на время отвлечься от ее безжалостной природы. Так как миссис Вайсли до сих пор не приступила к своим обязанностям, и готовить ланч и подавать его пришлось Анне. Работу свою она выполняла из рук вон плохо, но замечаний ей никто не делал, даже Хигнет, мысли которого были далеки от происходящего. После ланча потянулось томительное ожидание. Инспектор, занимавшийся в кабинете какими-то своими таинственными делами, не спешил приглашать свидетелей на допрос. Проволочки, как и осмотр комнаты, личных вещей, все восприняли по-разному. Седрик с Присциллой по-прежнему демонстрировали спокойствие и некоторую отрешенность. Супруги вполголоса беседовали с поверенным, уединившись в нише у окна. И Оливия, с недаемой отнюдь не праздным любопытством, дорого бы дала за то, чтобы услышать их разговор. Бернадетта выказывала все признаки нервозности, справиться с которыми пыталась при помощи молитв, творимых тишайшим шепотом. Финч же развивал фантастические теории о причинах, повлекших смерть Джорджа Понглтона. Некоторые из его идей были настолько чудовищными, что набожная Бернадетта посчитала за лучшее пересесть от него подальше. Финч вообще, вопреки обыкновению, был сверх всякой меры возбужден и не сдержан, и близнецы, переглядываясь, гадали про себя, отчего смерть Джорджа, которого он откровенно недолюбливал, произвела на него такое разрушительное действие. На самом деле длительное ожидание было не лишено смысла. Инспектор Грумс, дважды за одну неделю столкнувшийся со смертью в Медлингтон-Касл, на этот раз с трудом допускал мысль о естественности случившегося. Первое, что пришло ему на ум в качестве причины – отравление, и теперь он, с удобством устроившись, в любимом кресле старого лорда, ожидал известия от доктора и его предварительного заключения о смерти Джорджа Понглтона. Инспектор высоко ценил профессионализм Мэтьюсона и его обширный опыт, и потому не желал допрашивать подозреваемых, не имея на руках козырей. Когда часы пробили 2 пополудни, дворецкий, явно нервничающий и напуганный последними событиями, проводил инспектора к телефону, и Грумс, молча выслушав предназначавшееся ему сообщение, удовлетворенно улыбнулся. Первым к инспектору пригласили поверенного. – К этому моменту мистер Бротиген настолько сильно желал покинуть поместье, что даже оставил привычную робость и вялость, и, отвечая на вопросы полицейского, был весьма расторопен и оживлен. Из краткой беседы с ним Грумс уяснил для себя, что от смерти леди Элспид выиграли все, кроме Джорджа, Виктории и Дворецкого. Семейный капитал, а если точнее то, что от него осталось, целиком наследовал Седрик Понглтон. Зная характер семейных отношений между братьями, инспектор оценил всю глубину неприязни покойной леди Элспид к собственным сыновьям, за что, впрочем, нисколько ее не осуждал. Кроме этого, крупные суммы были завещены клиенткой вдове младшего сына Бернадетте Понглтон, а также Анне Фелпс, горничной, и мистеру Оскару Финчу, местному ветеринару. «Я знаю, кто такой мистер Финч», — сварливо перебил поверенного инспектор, которого этот маленький робкий человечек с пушистыми ресницами чем-то неуловимо раздражал. «Насколько крупные суммы упомянуты в завещании?» «Бернадетте Понглтон причитается 20 000 фунтов». Инспектор присвистнул и хлопнул раскрытой ладонью по столу. Мистер Бротиген вздрогнул, но тут же, опустив глаза, продолжил. «Со специально оговоренным условием, что ее сыновья получат образование в одном из учебных заведений Англии. Горничная Анна Фелпс получает 5 000 фунтов и некоторые вещи из гардероба покойной. Как то, пальто изнутри...» «Дальше!» — снова перебил его инспектор, не желающий терять время попусту. «Мистер Финч получает 7 000 фунтов и памятный дар — портрет леди Элспид, который в данный момент занимает место в семейной галерее Понглтонов. А Дворецкий? Он что же, не участвует в этом благотворительном забеге?» «Дворецкому Хигнету причитается сумма, равная его годовому жалованию, и только». «Вот бедняга!» — прищелкнул языком Грумс. «Не досталось на его долю щедрых даров. Как он был расстроен, когда понял, что его лошадка прискакала последней!» И он разразился резким лающим смехом. «Верно? Кулаки готов был сгрызть от досады!» Поверенный снова вздрогнул и быстро посмотрел на сержанта Бимиша. Тот невозмутимо вел записи, никак не выражая своего отношения к скверным манерам инспектора. Отсмеявшись, Грум с легким движением руки, словно отгонял не слишком проворную муху, приказал сержанту выпроведить порядком надоевшего ему крючкотвора и привести следующего свидетеля. Присцилла Понглтон вошла в кабинет почти бесшумно. Изящно опустилась в предложенное кресло, которым сержант по приказу Грумса заменил жесткий деревянный стул. Молча, без улыбки, она смотрела на инспектора в ожидании его вопросов, и он оценил ее выдержку. «Что вы почувствовали, мисс Понглтон, когда узнали, что по завещанию ваш муж получает семейный капитал в единоличное пользование?» Инспектор задал вопрос в лоб и теперь внимательно следил за реакцией свидетельницы. «Радость». — улыбнулась она, пожав плечами. «Хм, не слишком ли вы откровенны, миссис Панглтон?» «Я ценю и свое, и ваше время, инспектор. Не думаю, что вы пригласили меня, чтобы ходить вокруг да около. Я в самом деле очень рада за мужа, ведь теперь он сможет осуществить многое из того, что пойдет на благо и людей, и Британии. Седрик не понаслышке знает, что такое лишение, голод и отсутствие крыши над головой. Я всей душой верю в то, что он сможет облегчить положение тех несчастных, кто нуждается в крови и пище». Пока она говорила, Грумс молчал и старался ничем не выказать собственных чувств. О репутации Седрика Панглтона он был наслышан, о его подвигах на ниве социалистической борьбы тоже. Нет никаких недостойных или подпадающих под возможность ареста деяний за ним не числилось, но из зримых результатов такая мышиная возня принести, конечно же, не могла. Инспектор, чья не подлежавшая сомнениям мужественность позволяла ему открыто восхищаться неординарными женщинами, сильными духом, с сожалением подумал о том, что Присцилла Панглтон, скорее всего, так и проведет всю жизнь в служении своему никчемному мужу, потакая его воображаемой пламенной борьбе за правое дело. «А как вы расцениваете отношения между братьями, миссис Панглтон? Они часто вздорили? Были между ними трения?» «Вы не хуже меня знаете, что Седрик и Джордж никогда не ладили». Тон Присциллы стал холоден, как только она поняла, к чему клонит инспектор. «Да, они не проявляли друг другу теплых чувств. Но это не значит, инспектор, что мой муж желал дурного своему брату». «Ну что вы, миссис Панглтон, об этом и речи пока не идет», — пошел на попятную Грумс. «А в чем заключалась суть их разногласий? Как я понимаю, отношения осложнялись наследственными распрями?» «Вовсе нет», — покачала головой Присцилла. «Дело в том, что Джордж занял неверную политическую позицию и свел знакомство с людьми, цель которых — нанести вред Британии. Наверное, вы слышали о сэре Освальде Мосли». Инспектор кивнул, не сводя со свидетельницы внимательного взгляда. «Так вот, Джордж и Седрик превратились в непримиримых политических оппонентов, и это, разумеется, не могло не повлиять и на их родственные отношения. Кроме того...» «А я вот слышал, что в основе их ссоры лежит совсем другое», — перебил Присциллу инспектор. «Ходят слухи в деревне, а я, как вы знаете, местный деревенский житель, и в курсе всего, о чем болтают досужие сплетники, что этот Джордж добился того, чтобы лорд Артур Панглтон выгнал Седрика из дома и запретил ему являться на глаза». Присцилла нахмурилась и умолкла. Минуту-другую она размышляла, склонив голову к плечу и глядя в окно. Но когда вновь заговорила, в голосе ее не было никаких сомнений. «Мне ничего не известно об этом, инспектор. Полагаю, что не всем сплетням стоит доверять». «Ну хорошо, оставим это», — покладисто согласился Грумс и, встав из-за стола, подошел к камину и взял в руки фарфоровую фигурку слона с темнокожим погонщиком на спине. «Вынужден спросить, миссис Панглтон, где вы находились прошлой ночью? Простая формальность, вы же понимаете...» Извиняющимся тоном сказал он и издал неловкий смешок. «У себя в постели, инспектор. И, предваряя ваши дальнейшие вопросы, я ничего не слышала и не видела. Окно комнаты выходит на лужайку и подъездную аллею, и я бы никак не сумела увидеть часовню». «Можете припомнить, миссис Панглтон, что подавали на ужин прошлым вечером?» «Кажется, суп с кореньями, мясной паштет и пироги с крольчатиной. Но я не уверена. Может быть, суп был позавчера?» Инспектор отмахнулся от ее сомнений и пробормотал себе под нос. «Все равно следов уже не найти». «Вы подозреваете отравление?» — удивилась Присцилла. «Господи, неужели среди нас отравитель? Но каким образом? Джордж был совершенно здоров и во время ужина, и после него. Они с Викторией по-хозяйски прогуливались перед домом до самых сумерек и что-то с жаром обсуждали. Я видела это из окна своей спальни». «Точно! Виктория!» — оживился инспектор и щелкнул пальцами. «Да забудьте вы про отравление!» — с досадой приказал он свидетельнице, опасаясь, что поторопился с оглаской этой версии, и теперь не избежать паники среди женщин и прислуги. «Они с Джорджем были дружны между собой. Как вы оцениваете их брак?» «Я мало знаю об их жизни в Лондоне», — уклончиво ответила Присцилла. «Ну вот, а в начале нашей беседы вы не собирались тратить даром ни мое, ни свое время», — укорил ее Грумс. «Скажем так», — покорилась Присцилла с видимой неохотой. «Они были дружны во всем, что касалось их политических воззрений. С той только разницей, что если Виктория не считает представителей низших классов за людей, то Джордж порой позволял себе проявлять довольно настойчивый интерес к особам женского пола, горничным, подавальщицам в чайных и секретарям-стенографисткам. «Что, разумеется, не могло радовать его жену», — заключил инспектор. «Разумеется», — подтвердила Присцилла со вздохом. «Но Виктория из тех, кто выбирает хорошую мину при плохой игре. Существуют женщины, которые предпочитают не замечать слабостей супруга, знаете ли. Хотя, надо полагать, брак с Джорджем был для нее сплошным разочарованием». «Почему это?» — заинтересовался Грумс, возвращаясь за стол и грузно усаживаясь в кресло, предварительно тщательно поддернув брюки. «Виктория всю свою жизнь стремилась в большую политику. Ее происхождение позволяло ей выйти замуж за подходящего молодого человека. Вот только диктаторские замашки и внешность...» Присцилла замялась. Инспектор пришел ей на выручку. «Ограничивали выбор претендентов. Вы это хотели сказать?» «Да, благодарю вас. Вот и случилось так, что она приняла предложение Джорджа. Бог знает, какие у него самого были резоны. Не берусь об этом рассуждать. Тем не менее, они заключили этот брак, но счастья Виктории он не принес. Джордж слишком самолюбив, недальновиден и прямолинеен, что препятствует вхождению во влиятельные политические круги. К тому же у него не было на это средств. Виктории вечно приходилось улаживать последствия его промахов, оплачивать долги и закрывать глаза на невинные шалости, как принято у мужчин называть свои похождения». «Да уж, сомнительный рецепт семейной идиллии», задумчиво покивал инспектор, не сумев скрыть осуждение, так как сам относился к тем немногим, преданнейшим мужьям, что способны всю жизнь испытывать трепетные чувства к одной единственной женщине. «Ну что ж, миссис Панглтон, благодарю вас за откровенность. Если моя просьба вас не затруднит, то попросите наведаться ко мне горничную Анну». Присцилла кивнула ему и легко поднялась из мягкого кресла. Пока она шла к двери, инспектор Грумс провожал ее взглядом. Покрой простого коричневого платья обрисовывал стройную фигуру с тонкой талией и узкой спиной. Тяжелый узел волос венчал длинную шею. И он еще раз подумал о том, что Седрику Понглтону совершенно незаслуженно повезло с женой. Когда Анна вошла в кабинет старого лорда, то застала инспектора за нелепым детским занятием, на которое только ярмарочные бездельники время и находят. Грумс, хмуря морщинистый лоб, складывал так и этак мятый листок оберточной бумаги, чертыхаясь себе под нос. Бимиш невозмутимо перечитывал записи в блокноте, стоя спиной к двери, и даже не повернулся, когда она вошла. Анна сразу же успокоилась и, успокоившись, обрела привычное нахальство и потому грубовато спросила, не дожидаясь, когда к ней обратятся. «Вы хотели меня видеть, сэр? Вот только у меня овощи к ужину не почищены, и мясник с минуты на минуту прикатит». «Анна, тебе жаль Джорджа Понглтона?» Внезапный вопрос инспектора застал горничную врасплох, и она растерянно заморгала. «Я не знаю, сэр». Анна настороженно смотрела на полицейского и судорожно пыталась сообразить, куда он клонит. «Само собой, всякого человека жалко, если с ним чего случается. Вот и мистера Понглтона все жалеют. Миссис Понглтон вообще слегла и дверь не открывает, и чай не приказывает подать». Инспектор покачал головой и впервые взглянул на горничную. «Нет, Анна, я не про то спрашивал. Тебе самой-то хозяина жалко. Расстроилась ты, что он умер?» На лице Анны отразилась борьба. Правильный ответ на этот каверзный вопрос лежал на поверхности, но природная склонность отстаивать свое мнение, неожиданное и даже вредное в девушке ее происхождение, все же взяла верх. «Нет, сэр, не расстроилась», — наконец ответила Анна, и голос ее был уверенным и звонким. «Мистер Понглтон, говорят, хотел сюда, к нам, во Фроингем, немцев привезти. И я даже и сама слышала, как он про это рассказывал. И в Лондоне, говорят, мистер Понглтон с ними встречался и даже в Германию собирался ехать». «А когда леди Элспет умерла, ты расстроилась?» Продолжал допытываться Грумс, вновь увлекшись бумажной фигуркой, которая теперь начала отдаленно напоминать лягушку после встречи с почтовым фургоном. «А как же, сэр?» — с некоторой обидой заявила Анна. «Леди Элспет мне очень жалко было. Я ведь не бесчувственная. Прямо вот как родная мать она мне была. И работой не мучила. И если мало ли с кем из родственников что приключится, всегда отпустит». «Насколько я знаю, Анна, у тебя нет родственников». Грумс поднял на нее глаза, и горничная смешалась под его взглядом и замолчала. «И вот что еще мне скажи. Как так вышло, что леди Элспет оставила тебе в наследство такую внушительную сумму? 5000 фунтов — это огромные деньги для горничной. Как ты их тратить-то собираешься?» Со всем возможным достоинством Анна ответила. «Я, сэр, хочу вместе с подругой чайную открыть. Леди Элспет меня надоумила». «О как!» — восхитился Грумс и даже оторвался от своего сомнительного занятия. «И где же ты чайную открывать собираешься? У нас во Фройнгеме?» «Нет, сэр, что я тут забыла?» В голосе Анны послышались злорадные нотки, что удивило инспектора. «В Лондоне, конечно». «Ничего себе!» — присвистнул Грумс. «Аж в самом Лондоне! А 5000-то тебе хватит?» «У моей подруги есть сбережения», — пробормотала Анна и густо покраснела. «Ясно», — сделал инспектор вид, что ничуть не интересуется загадочным происхождением сбережений не менее таинственной подруги. «А чего, как ты думаешь, умер Джордж Понглтон?» Снова задал он вопрос в лоб. Анна испуганно вздрогнула и посмотрела в сторону окна, за которым виднелась крыша часовни, поросшая мхом. После этого она перекрестилась и переступила с ноги на ногу. «Все знают от чего, и вы, сэр, тоже знаете. Потревожили они ее». И она качнула головой в сторону окна. Инспектор вновь отвлекся от бумажного комка, в который превратилась лягушка. С пристальным вниманием, молча, он смотрел на горничную, и она была вынуждена продолжать. «Вы же знаете, сэр, что это она наслала проклятие на всех Понглтонов, и теперь вот ее дух пробудился, чтобы мстить всем, кто живет в Медлингтоне». И она опять перекрестилась. Никак не обозначив своего отношения к услышанному, Грумс взял новый лист бумаги и аккуратно загнул у него все 4 уголка. «Ты слышала или видела что-нибудь подозрительное прошлой ночью, Анна?» «Я, сэр, спала у себя в комнате, и не слышать, не видеть ничегошеньки не могла», — с непонятной обидой ответила горничная. «У меня дел не в проворот. Хигнет считает, что у меня 8 рук, или что я...» «Но вдруг ты допоздна засиделась у Айви?» — словно и не слушая ее жалоб, задал вопрос Грумс. «Вечером же ты ходишь в деревню. А может, сын Мельника пригласил тебя в кино? Может ведь такое быть, правда?» Демонстрация инспектором того, что он все про нее знает, заставила Анну стать осторожней. Эта настороженность горничной так сильно бросалась в глаза, что Грумс на время отложил свои упражнения с листом бумаги. «Нет, сэр, я никуда прошлым вечером не выходила», — произнесла она кротко. «Ну хорошо», — Грумс вздохнул с видом человека, который знает, что его собеседник лжет, но не торопится вывести его на чистую воду. Вновь принявшись сгибать бумажный лист на разные лады, он спросил. «Анна, как, по-твоему, Джордж Понглтон и Виктория были счастливы в браке? Ладили они между собой?» Лицо Анны расплылось в злорадной улыбке. «Вот уж не думаю, сэр», — категорично заявила она. Инспектор не стал требовать объяснений, только быстро взглянул на горничную и вновь начал проводить непонятные манипуляции с бумажным листом. «А с братом Джордж Понглтон в каких был отношениях?» «А вы будто не знаете». Ответ прозвучал слишком уж нахально, и горничная поспешила исправиться. «Как кошка с собакой, вот какие у них были отношения. А вчера за чаем мистер Седрик проклятие на него наслал. Так и сказал ему, будь ты проклят на веки вечные». Грумс поднял взгляд на Анну. Услышанное явно его заинтересовало, однако он не торопился подробнее расспрашивать горничную. Та, не в силах вытерпеть навязанную ей паузу, облизала губы и опять переступила с ноги на ногу, недоумевая, почему инспектор так прохладно отнесся к этому известию. Айви, так та, например, прямо глаза вытаращила, услышав о еще одном проклятии в стенах Медли. Грумс же, наблюдая терзание свидетельницы, не спешил задавать ей новые вопросы и продолжал развлекаться смятым листом бумаги. Когда горничная расслабилась настолько, что не ждала подвоха, он вдруг спросил. «Анна, а твоя подруга Мардж Джессоп по-прежнему служит в кондитерской «Принц» в Лондоне?» Выражение лица горничной подтвердило догадки инспектора, и он, довольный собой, приказал Бимишу пригласить к нему следующую свидетельницу. Бернадетта с тяжелым сердцем вошла в кабинет, где ее вот уже 15 минут ожидали инспектор с сержантом. «Миссис Понглтон!» Радушно, будто она заглянула в гости к старому другу, а не на допрос, поприветствовал ее Грумс. «Входите же скорее!» Покашливая от смущения, сжимая в руках платок, выкрашенный в черный цвет, Бернадетта робко опустилась на самый краешек кресла. Губы ее были плотно сжаты, глаза опущены. Грумсу вдруг пришло в голову, что свидетельница в своем черном платье из дешевого крепа больше похожа на монахиню, чем на вдову. «Может быть, мне вызвать Анну и попросить ее принести вам чашку чая, миссис Понглтон?» — подчеркнуто любезно предложил он, перегнувшись к ней через стол. «Нет, нет, господин инспектор, не нужно». Она вскинула на него темные глаза, в которых Грумс различил неподдающийся объяснению страх. «Тогда расскажите мне, миссис Понглтон, или мадам Понглтон, как вы предпочитаете, но хорошо, пусть будет миссис Понглтон, так привычней. Расскажите мне вот что, где вы находились прошлой ночью?» «Я была у себя в спальне, месье». Бернадетта по-прежнему пристально смотрела на собственные колени, сжатые под платьем так плотно, что заныли косточки. «Может быть, вы слышали или видели что-либо подозрительное?» «Нет, господин инспектор, я ложусь рано, как только уснут сыновья. После нашей тесной квартирки в Лиле к вечеру они просто выбиваются из сил. Робер, как мне кажется, успел подрасти, и так на пользу пошло ему солнце и простор». И в ее голосе послышалась материнская гордость. Она оживилась, щеки порозовели, и всякое сходство с монахиней пропало. «Я не вижу мальчишек весь день, а потом они появляются, голодные, загорелые. Им так нравится в медли. Я едва успеваю накрыть их одеялом, как они уже спят». Она долго еще рассказывала о своих сыновьях, перескакивая с одного на другое, и инспектор догадался, что Бернадетта Понглтон просто тянет время. Ей, судя по всему, смертельно не хотелось отвечать ни на какие его вопросы. А еще она была напугана. Не приминув этим воспользоваться, Грумс прервал поток ее излияний прямым вопросом. «Что вы почувствовали, миссис Понглтон, когда поверенный огласил завещание леди Элспет?» В ту же секунду он мог наблюдать любопытную метаморфозу. Оживленная мать семейства в мгновение ока исчезла, чтобы вновь уступить место монахине, смиренно опустившей глаза долу. «Так как же, миссис Понглтон, вы обрадовались, огорчились, рассердились? Какие чувства вы испытали, узнав, что становитесь обладательницей внушительного состояния?» Я испытала радость. Леди Элспет как-то раз мне намекнула, что хочет поучаствовать в судьбе моих мальчиков, но я и не думала, что она будет столь щедра». «То есть сумма наследства стала для вас сюрпризом?» «О, да, месье. Я не смела и надеяться на подобное, господин инспектор, уверяю вас». Теперь в голосе ее слышалось неподдельное ликование. Она выпрямилась и так открыто и радостно улыбнулась Грумсу, что он даже растерялся. Бернадетта Понглтон производила в этот момент впечатление человека, все мечты которого исполнились разом. «Вы католичка?» — уточнил инспектор. «Да, месье, я исповедую католическую веру». «Но разве католикам разрешается так неприкрыто радоваться чьей-либо смерти?» «Смерть — это всего лишь окончание земной жизни. Душа же вечна, и души праведников вечно пребывают в радости подле Отца Небесного. Я скорблю о леди Элспет, но и радуюсь за нее, ведь теперь ей уготовано вечное счастье. Деньги же, что она завещала мне, позволят моим сыновьям получить образование и жизнь, достойные их происхождения». Эта детская логика, отдающая изощренным и иезуитством, заставила инспектора нахмуриться. «А Джорджу Понглтону, как думаете, тоже уготовано вечное счастье?» — поинтересовался Грумс, не скрывая ехидства. «Не думаю, господин инспектор», — покачала головой Бернадетта. «Он был не слишком праведным человеком». «Вы имеете в виду его?» Инспектор долго пытался подобрать подходящее выражение, пока из глубин его памяти не всплыло громоздкое слово «адюльтер». Бернадетта кивнула, не дожидаясь продолжения. «Вам что-то об этом известно?» «Нет, месье, совсем ничего. Так, пустяки. Я даже не уверена, что мне следует об этом говорить». Инспектор терпеливо ждал, и пауза вновь дала предсказуемый результат. «Однажды я видела, как он передавал горничной Анне конверт». «Может быть, в нем было письмо?» «Не думаю, месье. Анна заглянула в него так, словно в нем было что-то другое, и вид у нее при этом был не слишком почтительный». «Ну, Анну Фелс в принципе не назовешь почтительной. То ли в осуждении, то ли в оправдании, ей сказал инспектор. Но девушка она честная, и ни в чем предосудительном до сей поры замечено не было. Грумсу явно не понравилось, что иностранка пытается очернить репутацию английской горничной. «И еще я как-то раз слышала разговор, который состоялся между мистером Понглтоном и его женой. Они шли по коридору и очень серьезно ссорились. Виктория произнесла что-то вроде: «Эта девица нахалка, каких свет не видывал, и ты, Билл, просто обязан ее приструнить, а не обещать ей деньги». «И вы решили, что речь шла об Анне Фелпс?» «А о ком же еще?» Взгляд Бернадетты Понглтон был чист и простодушен. «Ну а об Оскаре Финче что вы можете сказать? В деревне, признаюсь, ходят такие безобразные слухи о его отношениях с леди Элспет, что мне даже совестно повторять их». Бернадетта пожала плечами и с явным сожалением призналась. «Мне ничего об этом не известно, месье. Я ведь приехала недавно и не знаю никого в деревне». Инспектору, который отчего-то был убежден, что все француженки, даже самые набожные, отъявленные сплетницы, пришлось сменить тему. «А что вы скажете о мисс Адамсон? Вы по-прежнему считаете, что та записка, в которой вам назначили встречу в оранжерее, написана ее рукой?» «Да, месье, я по-прежнему так думаю. И я не доверяю ни мисс Адамсон, ни ее брату, ни этой немецкой баронессе. Они здесь не к месту». Бернадетта не сумела скрыть неприязнь. «Им здесь не место», — машинально поправил ее Грумс, и сержант Бимиш перечеркнул написанное и начал с новой строки. Дальнейшая беседа со вдовой Монтгомери Понглтона не дала ничего. Как только у нее появилась возможность, она принималась без устали расхваливать своих сыновей и посвящать инспектора в мечты об их будущем. Грумса, хоть он и сам был любящим отцом, это в немалой степени раздражало. Повертев в руках лист с загнутыми уголками, инспектор в последний раз взглянул на свидетельницу и, предупредив ее о том, что до конца расследования ей не стоит покидать поместье, отпустил. К двери Бернадетта Понглтон шла так стремительно, что черный креп закручивался водоворотом вокруг ее худеньких ног. Когда дверь за ней закрылась, Грумс воскликнул, обращаясь к сержанту. «Любопытные они, эти иностранцы, а, Бимиш?» «Католики, сэр», — бесстрастно резюмировал сержант, переворачивая страницу блокнота. Хигнет вошел в кабинет старого лорда ровно в 3:00 пополудни. Инспектор, не выпуская из рук очередной эксперимент, на этот раз напоминающий безногого поросенка с непропорционально большой головой, оценил точность дворецкого. Тот остановился напротив стола, принял почтительную позу и приготовился отвечать на вопросы. «Сколько лет вы служите в Медлингтоне, Хигнет?» «В июле будет 2 года, сэр». «Кем и где служили до этого?» «До того, как стать дворецким у леди Элспет, я был вторым лакеем у лорда Сирли, сэр. У меня сохранились все рекомендации, если они вам понадобятся», — добавил он, понизив голос. «Пока не нужно», — отмахнулся Грумс и подумал, что малый слишком торопится. «Что вы можете сказать о Джорже Понглтоне? Он и правда собирался перестроить поместье и превратить его в отель?» «Да, сэр. Именно это мистер Понглтон и собирался сделать». «Означало ли это, что вы потеряете работу? Или он намеревался поставить вас управляющим?» «О планах мистера Понглтона мне ничего не известно, сэр. Он не обсуждал со мной ничего подобного». «Ну, может, вы что-то слышали? Или видели?» В тоне инспектора недвусмысленно чувствовался намек на то, что обычно прислуга видит и слышит значительно больше, что ей полагается. «Не представляю, как бы я мог это сделать». С достоинством опровергнул эти инсинуации Хигнет, но на его лице появилась и тут же без следа исчезла усмешка. «Где вы находились прошлой ночью?» Грумс задал дежурный вопрос без всякой надежды на новые обстоятельства и был весьма удивлен, когда в ответ услышал: «С полуночи до 2 часов я сидел в беседке, что находится перед розарием». «Что?» Грумс не справился с плотной бумагой и выпустил незаконченную фигурку из рук. Она тут же развернулась, превратившись в неопрятный ком, и теперь продолжала с тихим, едва различимым шелестом медленно возвращаться к исходной форме. «И что вы там делали? Поджидали местную фею, которой назначили свидание среди роз и фиалок?» «Вовсе нет, сэр». Хигнет, казалось, был искренне шокирован подобным предположением. «Я пытался изловить нарушителей границ поместья. Дело в том, сэр, что после июньского праздника в траве в том месте, где располагались торговые палатки, остается немало оброненных медиков. Деревенские мальчишки знают об этом, и когда стемнеет, пробираются на территорию Медлингтона и разыскивают их». «Ну, большого преступления в этом нет», — разочарованно буркнул инспектор, явно ожидавший от откровений Дворецкого чего-то более значительного. «Конечно, сэр, но это все-таки нарушение границ частной собственности. Если им вовремя не преподать урок, то они останутся безнаказанными и будут считать, что не совершили ничего предосудительного. К тому же они могут пробраться в оранжерею и попортить цветы и фрукты». «Вы что же, Хигнет, каждую ночь устраиваете засаду у розария?» «Нет, сэр, конечно же нет. Но прошлая ночь выдалась лунной, и мне показалось, будто кто-то перебегал от одного дерева к другому. Поэтому я и спустился». «И что, застали кого-нибудь из сорванцов?» Хигнет отрицательно покачал головой и пожал плечами. «Нет, сэр, там не обнаружилось ни одной живой души», — ответил он со значением. Инспектор уловил изменение интонации Дворецкого и взглянул на него, нахмурившись. «Вы, Хигнет, тоже собираетесь рассказывать мне бабкины сказки о призраке Айрин Шепли, которая явилась с того света, чтобы отомстить Понглтонам?» При упоминании призрака Дворецкий вздрогнул. В памяти его еще жило воспоминание о том, как выглядел Джордж Понглтон после встречи с тем неведомым, что затаилось в часовне. «Нет, сэр, но я знаю, что я видел», — упрямо произнес Хигнет. «И что же?» «Тогда я подумал, что это мальчишки светят фонариком себе под ноги, чтобы отыскать монетки. Но теперь это было светлое пятно, такое мерцающее, очень похожее на свет фонарика, который прикрывает рукой. И оно двигалось. Вот только сейчас я понял, что оно находилось гораздо, гораздо выше, чем ребенок мог бы держать фонарик». «Но это-то как раз легко объясняется. Джордж Понглтон ведь должен был как-то добраться до часовни, раз ему пришла охота наведаться туда ночью». Сварливо оборвал рассуждение Дворецкого Грумс и, решив, что с него хватит чепухи, приступил к расспросам о взаимоотношениях между обитателями поместья. Хигнет отвечал толково, без лишних, не относящихся к делу деталей. Во время допроса он никак не проявил свою лояльность к леди Элспид, но и досады или разочарования в связи с ее последней волей не выказал. И о Седрике с Присциллой, и о Джорджа с Викторией Дворецкий отзывался в нейтральных выражениях, которые не позволяли обнаружить его настоящие чувства. Единственными, о ком он говорил с видимой неприязнью, были близнецы Адамсон. В этом он был солидарен с Бернадеттой Понглтон, так как тоже считал, что им не место в Медлингтоне. «Отчего же?» — сразу заинтересовался инспектор. «От них много хлопот прислуги? Или они как-то подозрительно себя ведут?» «Они посторонние здесь», — ответ Дворецкого прозвучал туманно. «И такие внимательные». Как ни пытался инспектор добиться, что тот имеет в виду, но Хигнет так и не раскрыл, что кроется за его словами. «Лезут не в свое дело. Дотошные, придирчивые», — гадал Грумс, входя в азарт, но из Дворецкого больше ничего не получилось вытянуть.